Я проснулась в таком же свернутом комочке под дверью и в золотом платье королевы. Даже сама не поняла, когда уснула. Я вырубилась прежде, чем перестала плакать. Стояла глубокая ночь. Все лицо было липким от слез и размазанной косметики. Губы пересохли. В груди зияла огромная дыра, до краев наполненная отчаянием. И все тело затекло так, что я еле приподнялась на локтях. Ну вот и все. Пора вставать. И просто существовать дальше. Без всякого желания и сил я как-то доползла до кровати, которая единственная была не тронута этой кошмарной бойней. Из постельных принадлежностей осталась только одна подушка Джека. Моя где-то валялась. С трудом взобравшись на кровать, я вжала лицо в подушку и глубоко вдохнула ее запах. Она пахла Джеком, прекрасным лесом, влажной пещерой и безопасностью. Я вдыхала и вдыхала этот блаженный аромат, пока не начала задыхаться. Ладно, нужно хотя бы стянуть с себя этот наряд. Со стонами и ругательствами я освободилась от платья и швырнула его на пол. Оно грохнулось большой золотой кучей со звоном драгоценных камней. Я плюнула на него сверху и потащила свое пустое тело в душ. Воду я специально сделала очень горячей, почти кипяток, чтобы хоть как-то смыть с себя воспоминания последних часов. И просто сидела на полу душевой, позволяя обжигающим струям ошпаривать голову. Еще поплакала. Без истерики. Тихо, как в детстве. Когда терпеть горячую воду уже не было сил, я выползла из ванны и натянула на себя единственное, что было целым – пижамные штаны Джека и его футболку с надписью «Неуязвимые». Неуязвимых больше не было. Пошарив по полу в поисках какого-нибудь деревянного колышка из тех, что мы сделали перед последней ареной, я не обнаружила ни одного. Но я хотя бы нашла свою старую кисточку для боевого макияжа. Сломав ее пополам, я получила небольшой, но острый огрызок деревяшки. Запихав огрызок за подвернутый пояс брюк, я стала подбирать разбросанные вещи и аккуратно складывать их в единственном чистом углу. Мне не хотелось убираться или вообще шевелиться, но если я не займу себя чем-нибудь, то снова расплачусь. Лучше попытаться привести наш лофт хоть в какой-то порядок. Наш. Он больше не наш, Лекса. Лофт только твой. Ты теперь одна тут будешь жить до конца своей короткой жизни. Смахнув ненужную слезинку, я еще яростнее стала прибирать этот разгром. Разобрала книги и поставила лампы на ножки. Собрала все разорванные вещи Джека и понюхала каждую, пытаясь впитать в себя его запах и хоть капельку его силы. С трудом задвинув диван на место, я скрутила кровавый ковер в рулон и отодвинула под голую стену, на которой еще вчера висело наше оружие. Я не знала, что можно сделать с разломанными стеллажами, поэтому просто сгребла их в одну кучу, чтобы занозы не вонзались в ноги. Золотое платье я не тронула. Оно так и валялось, светящейся кучей на полу в центре комнаты. Пусть там лежит. Одеяло было насквозь пропитано кровью, поэтому я бросила его к ковру, а сама легла на пустую кровать и крепко обняла подушку Джека, продолжая нюхать ее. Лес, пещера, Джек. Летний лес, наша пещера, мой Джек. Как же вкусно она пахла. В голове крутились обрывки воспоминаний. Вот я только выхожу из лофта, и мой дикарь называет меня любимой. Вот Пирс протягивает мне розовую таблетку. Встреча с Блэком. С президентом. Аукцион. Первого раба звали Кенли, кажется. А вторую? Не помню. Вот на сцену выводят моего отца. В белом. А потом Джек. Весь в крови и с разбитой бровью. Боже, прости меня, Джек. Это все из-за меня. Вот я в туалете. Меня рвет. Трой рядом. Вот Блэк извиняется за убийство Дейтона. И вот он через 5 минут называет мое настоящее имя президенту. И я бегу по снегу босиком. Я была настолько опустошена, что даже не питала ненависти к Блэку. Я вообще ни на кого не злилась сейчас. Все были безразличны мне. Я лишь хотела оказаться в другом месте и в другое время. Где-нибудь далеко, рядом с океаном. Я ведь никогда его не видела. Или в лесу. В обычном зеленом лесу, где пели птицы и бегали кролики. И чтобы рядом только близкие. Папа, мама, Дейтон и Джек. Я бы еще хотела увидеть Джейса и Пауэлла, и Брэндона с Валли, и Мию, и Халка с Дэном, и еще Ника, и Янга, и Шона. Я бы даже хотела увидеть Шона одним глазком. Как они там все? Что у них нового и чем занимаются прямо сейчас? Что бы они почувствовали, если бы узнали, где я и что у меня на душе? Кто-то из них горевал бы по мне. Они еще помнили наивную и глупую Лексу. Как же мне плохо. Так плохо мне было только раз в жизни, когда умер Дейтон. Хуже мне еще не было. Я лежала в полном мраке, который разрезал луч света, когда дверь лофта открылась. Приподнявшись на локте, я прикрыла глаза ладонью, чтобы не слепило так сильно. Я не понимала, кто пришел. Может, это Джек? Он вернулся? «Джек?» – прошептала я с надеждой. «Джек уже далеко отсюда, сладкая». До ужаса знакомый голос разнесся на весь лофт. Я вскочила на ноги, выхватив огрызок кисточки и направила на дверь. Свет включили, я пыталась проморгаться, чтобы привыкнуть к нему. Ривера с азартом глянул сначала на меня, затем на разгромленную комнату. И вошел в лофт. Он был в том же костюме, что и на аукционе. Следом за ним вошли 5 громадных смотрителей, без осов и без оружия. «Впечатляет, конечно», — заговорил эльфийский выродок, осматривая ущерб имущества. «Даже не ожидал такого от Цербера. Хорошо, что я продал его, правда?» «Какого хера тебе надо, Ривера?» — прорычала я, не спуская глаз с каждого смотрителя. Его люди осторожно разбредались по периметру комнаты, окружая меня. Он мерзко оскалился и снял с пиджака невидимую соринку. «Я пришел попрощаться, моя дорогая Мона!» — театрально воскликнул ублюдок. «Что? Что?» — я направила огрызок на приближающегося смотрителя, и тот чуть отпрянул. «Ты вроде не глухая!» — приторно продолжил Ривера. «Пришло время нам прощаться, Мона! Или, может...» Он сделал вид, что задумался. «Может, стоит называть тебя Алексией?» Вдох, выдох. «Не подходить!» — завопила я смотрителю, который попытался приблизиться справа. «Клянусь богом, я убью каждого, кто сделает хоть шаг ко мне!» Они наступали одновременно и по-зверинному хищно. Я резко переводила огрызок с одного на другого, но их было 5, черт возьми, 5 здоровых профессионалов. «Видишь ли, Алексия?» Я услышала голос эльфийского ублюдка. «Оказалось, что президент сферы давно тебя ищет, и, как бы так выразиться, он смог договориться со мной. Теперь ты его собственность. Как жаль, правда? Будешь скучать по мне, Алексия?» «Пошел к черту!» Смотрители наступали, пока Ривера улыбался. Но вдруг он сделал скучающее лицо, глянул на свои ногти и бросил. «Взять ее!» Все смотрители разом кинулись на меня. Я лишь успела царапнуть левого огрызком по щеке, и меня повалили на пол тяжелым грузом. Воздух, воздуха не хватает. Я почувствовала чужие лапы на своих руках и ногах и заорала, когда удалось вдохнуть полной грудью. «Пошел нахер, ублюдок! Я убью тебя!» Я вопила, когда меня, обездвиженную, подняли и оторвали от земли. «Урод! Сучье отродье! Я убью тебя! Я выпущу тебе кишки и заставлю жрать, сраное ничтожество!» В глазах заискрило, кто-то со всей дури лупанул меня по лицу. Боже! Я едва не потеряла сознание. Руки и ноги занемели, так крепко их сжимали. «Что?» Я пыталась прийти в себя, когда услышала мерзкий шепот короля у самого уха. «Но я ведь не могу отпустить тебя просто так. Я, как истинный джентльмен, должен выполнить данное тебе обещание». «Что?» — снова попыталась я, но мне что-то засунули в рот и завязали на макушке. Кляп. Меня заткнули тугим кляпом. Зрение сфокусировалось, и я увидела этого блондинистого выродка прямо перед собой. Я замычала во всю глотку в зажатую тряпку. Меня швырнули на кровать и растянули, как звезду, во все стороны. Ривера навис сверху и провел омерзительными пальцами по моей груди. «Неуязвимые!» — он сладко пропел надпись с футболки Джека. «Как же призрачен этот образ теперь, да, Алексия? Или тебе больше нравится Лекса? Неуязвимая Лекса! А звучит здорово, да, парни?» Ублюдки глухо загоготали, распиная меня, словно на кресте. Я верещала и выла. Пыталась сопротивляться, но ничего не получалось. Они намертво прижали меня к голому матрацу. «Итак, неуязвимая Алекса», — сообщил выродок деловым тоном, нависая надо мной и ощупывая мою грудь. «В самом ближайшем будущем ты отправишься в сферу. С этим, конечно, трудно тебя поздравить, но что поделать. Законы жизни, красавица Алекса. Как ты там говорила? Готова к любой реальности, да? Или как-то по-другому?» Я выла и пыталась ударить ублюдка головой. Он заржал, сжав мою грудь до адской боли. Я замычала еще сильнее. Слезы скатывались по вискам. Ривера перестал смеяться, и его лицо исказило злобная гримаса. Резко схватив меня за ошейник на горле, ублюдок заговорил, только голос его был теперь похож на скрежет лезвия по стеклу. «Ты раскаиваешься, Лекса? Раскаиваешься, что не сдохла раньше? О, я уверен, ты чертовски жалеешь об этом. Хотя я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Нужно было убить меня раньше. Хотя бы попытаться стоило, да? Об этом ты сейчас думаешь, сука? Переворачивайте!» Гаркнул он, и смотрители одним броском перекинули меня на живот. Одна рука высвободилась и снова попала в стальной капкан. Меня опять обездвижили. Нет шансов. Я продолжала выть. Горло соднило, и я задыхалась от собственной слюны. Слезы теперь стекали в матрац, куда меня уткнули лицом. «Сейчас ты почувствуешь истинный вкус своего поражения, тварь!» Я услышала у самого уха, когда Ривера навис над моей спиной. Я задыхалась и пыталась повернуть лицо в сторону, чтобы сделать маленький вдох. У меня получилось. Маленькое облегчение вместе с воздухом проникло в легкие. Это было последнее облегчение в моей жизни. Ривера рванул мои штаны вниз по ногам с треском разрываемой ткани. Я заорала в тряпку и начала вырываться, но даже палец на руке не дернулся. На мне осталась только футболка. Единственная футболка прикрывала верхнюю часть тела. Я услышала, как звякнула молния на брюках короля, и завопила. Я вопила, пыталась вырваться, вопила, мычала, брыкалась, сопротивлялась, как могла. Как могла, Боже, помоги мне, умоляю! Кровать прогнулась, и ублюдок прижал меня к кровати. Я с кошмарным отвращением почувствовала, как его голая кожа прижалась к моей заднице. Рвотный позыв. Меня не могло вырвать сквозь тряпку, я просто захлебнусь. Я подавляла рвотные позывы ежесекундно. «Смотрю, ты больше не стонешь!» Он прошипел мне в ухо и облизнул щеку. «Боже, прекрати это, я умоляю!» Я вдыхала через боль и подавляла тошноту. «Господи, папа, Джек, Райан! Райан, помоги мне!» Ублюдок щупал меня своими грязными руками. Он облапал меня всю. Но он еще не сделал того, чего я боялась больше всего на свете. «Дыши носом, Лекса, дыши носом! Через силу, через боль, только дыши!» «Не сопротивляйся, шлюха!» — прорычал выродок и раздвинул мои ноги. Я заорала в тряпку, чувствуя, что она уже вся пропиталась моими слезами. «Если расслабишься, то тебе даже может быть приятно. Навряд ли, конечно, но ты попытайся, маленькая шлюха. Обязательно попытайся, слышишь? Прочувствуй нашу игру до конца. Это называется шах и мат, сука!» И он сделал это. Ужасающая боль всего ада пронзила меня вместе с его толчком. «Боже, нет!» Я выла. Ривера пыхтел и двигался. Я выла и плакала. «Нет, боже!» Ублюдок что-то бормотал мне в ухо, но сквозь его грязные слова, ржач смотрителей и собственный вой, я услышала нежный голос. «Иди ко мне, Лекс!» «Дейтон, боже!» «Лекса, иди ко мне, там тебе нечего делать!» «Я пытаюсь!» Даже в мыслях я кричала и плакала. «Я помогу, держи меня за руку!» Образ Дейтона возник перед моими глазами, будто во сне, и он протягивал мне свою ладонь. Я схватилась за нее всеми мысленными силами. Брат потянул меня к себе, и я почувствовала, как он нежно сжал меня в объятиях. «Вот и все, моя хорошая, я рядом». Мы стояли в глухом лесу, сером. Не было красок, ни зеленых, ни коричневых, только бесцветные серые деревья вокруг. Дейтон продолжал обнимать меня. Телом я чувствовала то, что со мной происходило там, в реальности. Но здесь, в своих грезах, я была спокойна и в безопасности. «Почему лес серый?» — спросила я охрипшим голосом. Дейтон огляделся вокруг. «Наверное, потому что сейчас так выглядит твоя душа». Я слабо кивнула и прошептала. «Спасибо, что пришел за мной». «Как я мог поступить иначе? Я же твой брат и обещал защищать тебя от всего плохого». Я уткнулась носом в его грудь, но не чувствовала никакого запаха. Дейтон был мертв, я понимала. Он ничем не пах. Я тоже умерла. Умирала в эту самую секунду, с каждым движением короля. «Я умираю, Дей?» — спросила я, заглянув в его такие родные глаза. Он нежно улыбнулся и погладил меня по голове. «Нет, сестренка, ты не умираешь. Даже если тебе так кажется, или ты очень этого хочешь, но ты не умираешь. Твое время еще не пришло». «А когда оно придет?» — спросила я, продолжая чувствовать то, что со мной делал Ривера. «Поживем, увидим, да?» Дейтон попытался посмеяться, но не стал, увидев воображаемые слезы на моей щеке. «Эй, эй!» Он стер их тыльной стороной ладони. «Не сдавайся, слышишь меня? Ты не можешь сдаться». «Почему?» «Потому что я не знаю человека сильнее тебя, и потому что впереди еще есть дорога. Ты ее пока не видишь, но она там». «Я согласна сдаться, Дей». «Я вижу, но ты этого не сделаешь. Ты только что нашла отца». «Блэк, вероятно, уже убил его». «Нет, послушай меня». Брат ласково встряхнул меня. «Ты не одна. В мире есть много людей, которым ты дорога. Ради них стоит бороться». «Все, кому я дорога, либо в могиле, либо на пути туда». Брат отстранился и посмотрел мне прямо в глаза. «Стоп, все, хватит, не раскисай. С тобой случилось очень много плохого, но ты намного сильнее всего этого. Ты думаешь?» «Я знаю, я же был таким же, помнишь? Мы были одинаковыми». Я расплакалась, но кажется, там, в реальности, со мной уже ничего не происходило. «Все закончилось». Дейтон подтвердил мои догадки. «Тебе пора возвращаться». «Могу я остаться с тобой, здесь, навсегда?» Он грустно улыбнулся, почти с осязаемой болью. «Боюсь, что нет, малышка. Ты живая. Твое сердце продолжает биться, а мое уже давно висит в груди мертвым камнем. Поэтому возвращайся в свой мир, а я всегда буду ждать тебя здесь». Печально кивнув, я еще раз осмотрела серый лес. «Только пообещай мне, что в следующий раз лес будет ярким, зеленым и коричневым, и пусть солнышко светит», — попросила я брата. Дейтон радужно улыбнулся. Боже, каким красивым он был при жизни. «Только ты можешь раскрасить его. Мы ведь в твоей душе, помнишь?» — ответил мой братик. «Все, тебе пора». И грезы померкли, вернув меня в жестокую реальность, в которой я лежала полуголая на пустой кровати. Меня никто не держал. Еле подтянув к себе онемевшие руки, покрытые следами от стальных лап смотрителей, я съехала с кровати и подтащила к себе одеяло с пола. Оно было покрыто засохшей кровью, но это единственное, чем я могла прикрыть себя. Я выковырила кляп изо рта трясущимися пальцами и посмотрела на лофт. Его осквернили. Наш с Джеком дом обесчестили, как и меня. В дверном проеме стояли два смотрителя и Ривера. Он застегивал ремень на брюках. Увидев, что я смотрю на него, он растянулся в блевотной улыбке. «Уверен, ты в восторге, Лекси!» Он поправил галстук и пригладил ублюдские белые волосы. «Мои ребята дадут тебе 10 минут, чтобы привести себя в порядок». «Ну?» Он ехидно ухмыльнулся. «Насколько это возможно?» «Потом тебя передадут в руки безопасников сферы, и ты, собственно, отправишься прямиком в преисподнюю. Если твой парень и правда тот самый Цербер, то вдруг он сможет защитить тебя там. Но что-то мне подсказывает, что он будет в другом аду». Я спокойно сидела на полу, укутанная в кровавое одеяло, и безучастно слушала выродка. «Кстати!» Ривера почти вышел за порог, но снова обернулся. «Президент обещал, что я смогу навещать тебя. Как я понял, он не сразу убьет тебя, так что...» Ублюдок отправил мне воздушный поцелуй. «Скоро увидимся. В следующий раз побалуемся по-новому». И он ушел. Меня не тронули его последние слова. Меня больше ничего не трогало. Смотрители прикрыли дверь, и я осталась одна в оскверненном грязном лофте. Прости меня, Джек. Наш дом и наша постель не заслужили того, что произошло здесь. Я пыталась остановить это, но... Я глубоко вдохнула и вытащила руки из-под одеяла. Кошмарные багровые кровоподтеки обвивали запястья и предплечья, словно браслеты. Вытащив щиколотки наружу, я обнаружила на них такие же синяки, почти фиолетовые, с отпечатками пальцев. С помощью кровати мне удалось встать на слабые ноги. Вместе с одеялом я потащилась в ванную, но на полпути меня вырвало, прямо на золотую кучу королевского платья. Дейтон улыбнулся в моих мыслях, и я даже заставила себя усмехнуться одним уголком губ. В душевую я тоже зашла вместе с одеялом, и целую вечность сидела на полу в липкой мокрой куче его складок. Снова под кипятком. Теперь я смывала с себя гораздо больше воспоминаний. Вымываясь из кровавого одеяла, вода становилась ярко-розовой и убегала в водосток сквозь мои пальцы на ногах. Ладно, не получится оттягивать этот момент дольше. Нужно выбраться из одеяла и посмотреть на себя. Я облокотилась на стенки душевой и кое-как встала. Одеяло осталось на полу, намокать дальше. С ноющей болью я стянула с себя мокрую футболку с надписью «Неуязвимые». И теперь она тоже лежала в уголке душа, как темное пятнышко. Вдох. Я опустила глаза вниз на свое тело и сразу закрыла глаза. Я немного увидела, но было достаточно. Живот, грудь, бедра. Все было покрыто синяками и кровянистыми гематомами. Ублюдок так сильно сжимал меня, что, кажется, эти следы никогда не покинут мое тело. Но в одном месте было больнее всего. Внизу живота все жгло от разрывов и щипало от воды. Терпим, Алекса, терпимо. Не смертельно. Живу, дышу как-то. Я все твердила себе, что бывает и похуже, но никак не могла придумать, что могло быть хуже. Смерть брата, например. Я уже это пережила. Предательство пережила. Бой с мутантами насмерть, и это пережила. Предстоящая смерть самых близких людей. Кажется, и это я уже пережила. Больше идей не было. Видимо, хуже некуда. Пересилив себя, я смогла вымыться и обработать раны с синяками, обезболивающей мазью, оставшейся с боев. Легче стало, но не намного. Можно как-то помазать душу этой мазью. Последние целые штаны разорвал Ривера, когда сдирал их с меня. Поэтому я натянула на себя наполовину целые брюки из старой экипировки для арены и нашла толстовку Джека с порванным рукавом. Я ни разу не посмотрела в зеркало, ни в ванной, ни в комнате. Сейчас я ничего не боялась, кроме своего отражения в зеркале. Смотрители зашли в лофт и наставили на меня автоматы с трех сторон. Почему-то они считали, что у меня еще остались силы, чтобы драться. Смешно. Я бы засмеялась, но грудная клетка очень сильно болела. «Стой смирно, договорились, и останешься целой», — приказал смотритель. «Целой? Хорошо бы, потому что целой меня уже не было и никогда не будет». «Ноги расставь широко, руки вытяни перед собой». Я беспрекословно повиновалась, скривившись от боли. На руки мне застегнули наручники, на ноги — кандалы. И от каждой конечности протянули цепи, соединяя их друг с другом. «Пошли!» — приказал смотритель, ткнув меня автоматом в спину. «И без глупостей!» «Да, сэр», — шепотом ответила я, а может, мне только показалось, что ответила. Меня вывели на улицу и засунули в машину. И вот я оказалась у ворот, через которые мы с отцом и Джеком планировали сбежать. Я все же выйду через эти ворота, только в другом статусе. Больше не Мона, гладиатор Глондора. Теперь я снова Лекса Ройс, заключенная преступница сферы. Мое покалеченное тело выволокли из машины, гремя цепями. Я смотрела себе под ноги, пытаясь не уснуть. Ужасно хотелось спать. «Это она?» — спросил кто-то, и я устало подняла голову. Передо мной стоял мужчина в форме безопасника сферы. Как давно я не видела эту форму. Серый сменился на черный. Позади него стоял целый отряд из таких же безопасников. «Посвети ей в лицо!» — приказал другой безопасник, подошедший сбоку. Яркий луч света ударил мне по глазам. Второй безопасник достал фотографию из кармана, сравнил ее с моим лицом и сказал: «Да, это она! Грузите в фургон!» Моя голова снова повисла, как капелька воды. Кто-то подошел ко мне и прикоснулся к моей шее. Я еле вздрогнула от пронзившей боли, но не стала сопротивляться. Щелкнул замок, и мой ошейник упал на асфальт с металлическим стуком. Лампочка на нем больше не горела. Я подняла руки с цепями и потрогала горло. Кожа на шее была шершавая и сухая. Больше полугода я носила ос, не снимая. Я так мечтала избавиться от него, но сейчас даже не могла понять, радоваться мне или плакать. Меня толкнули в спину и подвели к самому ближнему из трех черных фургонов. Меня посадили внутрь на одно из шести сидений. Приковали мои цепи к поручням на потолке машины. Теперь мои руки безжизненно висели в воздухе, слабо бултыхаясь из стороны в сторону. Внутрь залез один смотритель с автоматом. Закрыл за собой двери на внутренний засов и сел подальше от меня. Я глухо услышала, как захлопнулись двери в других фургонах, и машина тронулась, заставив меня дернуться в сторону. Мой охранник не сводил с меня автомат, а его рация заговаривала через каждые 2-3 минуты. «Все чисто, прием! Чисто, прием! И у меня прием!» Они постоянно сверяли показатели. Опять же, я бы посмеялась, если бы умела. Столько усилий задействовано, чтобы перевести меня из пункта Г в пункт С. Они, видимо, были не в курсе, что никто не бросится меня спасать. Никому это не нужно. Мы без помех доедем до сферы. Меня закроют в темном карцере. Президент будет мучить меня, Ривера будет меня насиловать. Вот такое теперь было мое будущее. Совсем не светлое. «Да, мистер Блэк, вы превзошли все мои ожидания. Браво! Я аплодирую вам стоя!» Надо было тогда дать Ронни пристрелить себя, без сопротивления. И все было бы в порядке, мой брат был бы жив и здоров. Даже Ронни был бы жив. Джек бы жил в своей прекрасной пещере. Папа бы смог сбежать из Глондора. Все были бы счастливы, особенно Райан Блэквуд. Мои руки качались, звеня цепями, а голова безжизненно висела между ними. Я не плакала, не хотела. Все кончено. Стоило ли лить слезы по такому поводу? Я так не думала. Почти 2 года я бегала от президента, скрываясь в лесном домике и Гротштауне, в пещере. И даже в Глондоре я была вне его видения. А сейчас я, покачиваясь, ехала прямиком к нему в руки. И все благодаря Блэку. Вот кто должен был сказать мне шах и мат. Но сказал другой. Вспомнив о том, что случилось в лофте, я прижалась лбом к своему плечу. Яркие обрывки мелькали перед глазами. «Ты раскаиваешься, Лекса! Нужно было убить меня раньше! Не сопротивляйся, шлюха! Неуязвимая Лекса! Ты почувствуешь вкус поражения! Я смогу навещать тебя! Прочувствую нашу игру до конца! Скоро увидимся!» Вдох, выдох. Не было никакой ярости. Не было ничего. Я просто дышала с закрытыми глазами, пока рация безопасника продолжала болтать. «Все чисто, прием! Тоже прием!» Мы уже долго проехали, когда мой фургон резко затормозил, и я слетела с сиденья и повисла на цепях. «Что за...» — выругался безопасник, схватив рацию. «Что там у вас? Прием! Почему остановились? Прием!» — послышалось из рации из другой машины. «Сэр, впереди 2 машины перегородили дорогу. Это нью-йоркцы. Кажется, это личный джип генерала, сэр. Машут руками. У них что-то случилось. Прием!» «Так пойди узнай. Держи их на мушке. И пусть очистят путь. Прием!» «Есть! Прием!» Я поднялась на сиденье и снова опустила голову на свисающие руки. Я пыталась уснуть. Но рация снова разразилась на весь фургон. «Сэр, прием!» «Слушаю. Что там? Прием!» «У нас есть инсулин? У генерала диабет. Приступ случился на дороге. Говорят, не доедут до Нью-Йорка. Прием!» Блаженная секундная тишина. От этой рации у меня уже раскалывалась голова. «Есть! Возьми в аптечке во втором фургоне. И пусть очистят проезд. Поблагодарят потом. Скажи, что мы торопимся. Прием!» «Вас понял, сэр. Прием!» Слава богу. Поехали уже. Я хоть посплю в дороге. Темнота затягивала меня, даже несмотря на то, что все тело ужасно ломило от боли. Я хочу спать, и долбанная рация не помешает мне. А вот выстрелы... Я оторвалась от своих рук и устало посмотрела на моего охранника. Мне показалось, Тогда почему безопасник вскочил с перекошенным лицом и дикими глазами? Что происходит? Снова выстрелы, глухие, очень глухие, вперемешку с резкими вскриками. Мой безопасник высказал все, что думал. В стену за мной что-то врезалось снаружи и упало. «Сэр, кто-нибудь, отзовитесь, прием!» Тихо пробормотал мой охранник. Тишина из рации, глухие выстрелы снаружи. «Что там у вас происходит? Прием!» Снова то же самое. «Твою мать!» Выругался он и снова приставил рацию ко рту. «Сэр, прием, сэр!» Снова стук об фургон, и снова кто-то упал рядом с тихим стоном. Что происходит? Тишина. Больше ни единого выстрела. Безопасник притих и приложил ухо к двери. «Сэр!» — шепнул он в рацию. «Открой дверь, солдат!» — послышался грозный голос из рации. Безопасник в ужасе отпрянул от двери и чуть не влетел в мои цепи. «Кто за дверью?» — трусливо крикнул он. Тишина, а затем три громких удара. «Либо ты откроешь дверь сам, либо мы изрешетим ее автоматами, солдат!» Снова тот же грозный голос из рации. Безопасник затрясся, но к двери не подошел. Я просто безразлично наблюдала за всем происходящим. Кто бы это ни был, они тоже хотят убить меня. Тогда какая разница? Еще один громкий стук по двери. «Дверь, солдат! И останешься жить! Даю слово!» Ну вот, я устало вздохнула. Сейчас он откроет дверь, и меня снова куда-то подтащат или убьют на месте. Лучше второй вариант. «Нет, нет!» — бормотал безопасник, стоя рядом со мной. «Они все равно убьют меня! В любом случае!» Я раздвинула руки с цепями, чтобы посмотреть на него. Бедолагу трясло, но каким-то образом он достал пистолет своими трясущимися руками, выронив автомат на пол. «Я лучше сам! Лучше сам!» Он судорожно проверил обойму. «Немедленно открой дверь!» Послышалось у самой двери. Безопасник поднес пистолет к своей голове. Я равнодушно смотрела на его самоубийство. Мудрый выбор. Я одобряла. Но потом он вдруг вспомнил, что он в фургоне не один, и перевел пистолет на меня. Я не напряглась, не моргнула. «Да, приказ есть приказ. Не живую, тогда мертвую. Да, а потом я, сразу же после тебя». И он выстрелил мне в сердце.